Чем дольше Тенго разглядывал одеяние собеседника, тем острее жалел его. К своему гардеробу сам он относился равнодушно, однако почему-то всегда обращал внимание на то, как одеты другие. И теперь мог с уверенностью сказать: в шорт-лист самых ужасно одетых людей, что ему встретились за последние десяток лет, сегодняшний визитер попадал без труда. И дело даже не в отсутствии вкуса. Этот тип будто ставил целью надругаться над понятием вкуса как таковым. При виде Тенго незнакомец тут же поднялся с кресла и, согнувшись в поклоне, протянул визитную карточку. Имя и фамилия на визитке были напечатаны иероглифами и чуть ниже дублировались по-английски: Тосихару Усикава. А под ними мелким шрифтом значилось: «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии, штатный сотрудник совета директоров». Дальше указывались адрес организации: район Тиёда, квартал Кодзимати и номер телефона. Тиёда – один из самых респектабельных районов центрального Токио, десятую часть площади которого занимает территория императорского дворца. Ничто именно развивал и поддерживал этот фонд, ничем вообще может заниматься штатный сотрудник в совете директоров, Тенго, разумеется, понятия не имел. Однако визитка была из дорогущей бумаги с водяными знаками, какой не предложат в обычной печатной лавке за углом. Несколько секунд Тенго изучал визитку, затем поднял взгляд на ее хозяина. Что-то не сходилось. Ей-богу, организация с такими визитками, адресом и названием никак не могла позволить себе настолько нелепого на вид сотрудника. Они сели в кресло у журнального столика и посмотрели друг другу в глаза. Незваный гость полез в карман, достал носовой платок, несколько раз старательно вытер потную физиономию и спрятал несчастный платок обратно. Девица из службы приема принесла им зеленого чая. Тенго поблагодарил ее. Усикава ничего не сказал. «Простите, что отнимаю бесценное время отдыха, ну и что не договорился о встрече заранее», — проговорил, наконец, Усикава. Несмотря на вежливые слова, в его манере общаться сквозила некая фамильярная снисходительность, что опять же не нравилось Тенго. «Ах да, вы же еще не обедали? Так, может, пойдем и побеседуем где-нибудь за едой?» «Между лекциями не обедаю», — сухо ответил Тенго. «Обеденный перерыв в большинстве японских фирм и учреждений с 12 до 13.00. «К 14:00 все закончу, тогда и перекушу где-нибудь, так что за мой обед прошу не беспокоиться». «Понял. Здесь тоже можно. Хорошая обстановка. Ничего не отвлекает». Усикава окинул приемным взглядом оценщика в ломбарде. «Что и говорить. Комнатка не фонтан. На стене горный пейзаж в массивной раме. При взгляде на эти горы только и думалось, сколько же интересно весит такая рама. В огромной цветочной вазе громоздились какие-то георгины. Тяжелые и угрюмые, точно женщины после наступления климакса. За каким лешим устраивать настолько мрачную приемную в колледже для абитуриентов, Тенго не понимал». «Извините, сразу не представился», — продолжал посетитель. «Как и написано на визитке, зовут меня Усикава. Хотя все мои друзья кличут меня просто Уси». Фамилия Усикава записывается иероглифами «Уси» — «корова» и «кава» — «река». Соответственно, Усикаву дразнят коровой или быком. Стоит отметить, что в низком слое японской лексики сравнение людей с домашним скотом считается оскорбительными, и по силе воздействия порой равносильны русскому мату. «Представьте себе, никто не хочет произносить мою фамилию как положено. Уси, и все тут». Усикава добродушно осклабился. «Прям беда». «Друзья?» Тенго подумал, что ослышался. «Кем нужно быть, чтобы от чистого сердца дружить с таким типом? Посмотрел бы я на этих друзей, хотя бы из любопытства». В первые же секунды знакомства Усикава напомнил Тенго скользкую бесформенную субстанцию, выползающую из темной норы. То, чему на свет Божий являться никак нельзя. Не это ли зловещее нечто разбудил под придорожным булыжником Эбисуно-сенсей? Нахмурившись, Тенго положил визитку на столик перед собой. «Тосихару Усикава. Вот значит, как тебя величать». «Насколько я знаю, вы, господин Кавана, человек занятой», — сказал Усикава. «Поэтому предлагаю опустить в нашей беседе все ненужные кивоки и говорить только по существу». Тенго чуть заметно кивнул. Усикава отхлебнул чаю и начал разговор по существу. Полагаю, о фонде поддержки искусства и науки Новой Японии вы слышите впервые?» Тенго снова кивнул. «Неудивительно», — продолжал Усикава. «Организация создана совсем недавно. Ее главная цель — финансовая поддержка молодых независимых дарований в науке и искусстве. В первую очередь тех, чьи имена пока неизвестны широкой общественности. Иными словами, мы стараемся отыскать и выпестовать ростки нового поколения японской культуры. Выходим на ученых, исследователей, творческих личностей самого разного профиля и заключаем с ними договоры. Ежегодно наша комиссия отбирает 5 стипендиатов, которым предоставляется грант на развитие собственного проекта. Целый год можно заниматься тем, что вы любите больше всего, как вам самому угодно. Никто не будет дергать вас за ниточки. А в конце года, чисто для проформы, напишите простенький отчет. Пары-тройки абзацев достаточно. Что проделали за год, каких успехов достигли. Ваш отчет будет опубликован в журнале, который издается фондом. Абсолютно ничего сложного. Организация совсем молодая, и на данном этапе для нас самое важное – отчитаться о результатах финансовых вложений. Показать, что мы засеяли семена, и урожая ждать уже недолго. А если конкретно? Каждому из 5 стипендиатов выдается годовой грант на сумму 3 миллиона йен.